Глава 26. Да как такое возможно? Саша же считает ЭКО отвратительной процедурой. Неестественной и омерзительной. Так почему вдруг решил стать партнером? Или деньги не пахнут? Помню ведь, как однажды заикнулась про ЭКО для нас с ним, после чего выслушала столько грязи, что больше просто не рискнула поднимать тему детей из пробирки. Настолько муж был категоричен и зол. Невольно вспоминая его претензии. «Не можешь забеременеть сама, значит, не судьба тебе иметь детей», бил словами, как хлыстом по нежной коже. «Сосредоточься на Веронике, раз тебе некуда девать свою материнскую энергию. И чтобы больше я не слышал бреда про детей из пробирки». Его тогда переклинило от злости, и мы не разговаривали около недели. До сих пор помню, как ночами рыдала в подушку. Мне было морально больно свыкнуться с его жесткими словами. Но что же я слышу теперь? Краевский наш потенциальный партнер? Нонсенс. К счастью, Глеб весьма тверд в своем решении. «Я не желаю иметь с ним вообще никаких дел». Зло выплескивает и добавляет уже более сдержанно. «Но как только мы снова запустим новость, будь уверена, что он первым прибежит за стол переговоров». Намекает, что наша встреча с ним неминуема, и я должна быть к ней готова. А я не хочу нам такого партнера, лицемерного и хитрого. «Будь уверен», — жестко чеканю, потому что вихрь злобы к почти бывшему мужу уже рвет меня на куски изнутри. «Я могу найти партнеров лучше, чем Саша. И намного лояльных к самой процедуре ЭКО, но об этом уперто умалчиваю. О наших с мужем проблемах Глебу знать не обязательно». Остаток разговора проходит в сухих фактах и цифрах, отчего эмоции угасают, оставляя после себя твердую решимость. Мне нравится новый проект настолько, что воспринимаю его как свой собственный. Борюсь за него до хрипоты с Глебом, добиваясь скорейшей презентации, раз уж первая полгода назад провалилась из-за государственной волокиты. «Вот это рвение!» Арсеньев улыбается, что аж глаза светятся от удовлетворения. «Да у тебя азарта, как я посмотрю, побольше моего будет. Признавайся, метишь в партнеры?» Ухмыляется, бровь выгибает, а мне только и остается, что тяжело вздыхать. Я бы хотела и реально вложиться, но нет у меня денег, черт подери. Вернее, они есть, но это резерв родителей, и я до сих пор не взяла оттуда ни копейки. Спасибо Глебу и авансу, что дотянула до сегодняшней зарплаты. «Хочешь мне одолжить деньги для инвестиций?» Возвращаю ему иронию с надеждой, что на этом глупый разговор закончится. Но Глеб, как ни странно, серьезен. «Отсуди их лучше у Краевского». На этом наше обсуждение заканчивается. Арсеньев отвлекся на звонок, а я просто под шумок сбегаю от неудобной темы. «Отсудить? Если бы это было так просто. Сашка готов драться за каждую копейку. Мне же уже хочется поскорее покончить с висяком в виде брака, что даже готова отказаться от всего. В ресторан хоть и приезжаю немного раньше, но свекровь уже ждет меня за столиком в углу. Машет с приветливой улыбкой, словно демонстрирует публике нашу сплоченность. Но фальшь ощущается мною остро. Улыбка неестественная, натянутая, а глаза холодные, как сталь. Лариса Петровна сдержана и манерна за столом. Сидит, как истинная леди, с прямой спиной, но я далеко не такая. Усаживаюсь и бессовестно кладу руки на стол, сразу улавливая вспышку гнева на лице свекрови, которую она мигом приручает при появлении официанта. Делает заказ за меня, заказывая две порции на свой вкус, хотя я совершенно не голодная. В ее присутствии кусок точно в горло не полезет. Да и хочу поскорее уйти, так сказать, поставив точку, как ранее я сделала это с Вероникой. Хоть и понимаю, что со свекровью будет сложнее, но все равно начинаю первой. Давайте опустим предисловие и сразу перейдем к делу. Ты должна немедленно вернуться в нашу компанию. Не просьба или что-то вроде того. Жесткий ультиматум, подкрепленный прищуренным взглядом орлицы. У меня от ее требования аж дар речи отнимается. И за столиком повисает неловкая тишина. Свекровь покорно ждет моего ответа, но ее глаза – зеркало души. Там уже стоит стойкое убеждение, что я сдамся и выполню все, что она потребует от меня. Но с какой стати? Увы, придется ее разочаровать. Извините, конечно, но кроме себя и родителей я больше никому и ничего не должна. Мира, послушай, предвкушая лекцию морали, нагло перебиваю ее. Нет, это вы послушайте, Лариса Петровна. Мало того, что Саша изменил мне, так еще и лично выставил меня из компании, в которую я долгие годы вкладывала душу. Обманывал меня все время, говоря, что сеть клиник наша общая. И я, как идиотка, из кожи вон лезла, чтобы наше общее дело приносило прибыль. Вот честно, если бы знала, что бизнес записан на вас, работала бы, как и другие, лениво и незаинтересованно. Забавно, что из всего мною сказанного она зацепилась только за одно. «Но изменил разок. Так что теперь, бежать разводиться?» «Подумала бы лучше, вопрос себе задала. Почему так произошло? Явно ведь в чем-то не устраиваешь Сашу. А значит, надо поменяться. А ты вместо того, чтобы приложить усилия и сохранить брак, сама прыгнула в чужую койку». Смеюсь аж до слез, потому что нет подходящих слов в ответ. Но не теряюсь и провоцирую ее еще больше. А зачем мне терпеть измены и меняться, если в чужой койке меня любят и ценят такой, какая я есть? А в холдинге конкурента и вовсе пылинки сдувают, обещая настоящие золотые горы, а не призрачные. Вижу по перекошенному лицу, что свекровь сдерживает себя изо всех сил, но на самом деле хочет грубо отчитать за хамство. В итоге выдает сквозь стиснутые зубы. «Мира! Ты уже переходишь всякие границы. Моему терпению скоро может прийти конец». «А моему, представляете, уже пришел», — развожу руками. Свекровь в долгу не остается. «Да, это я посоветовала сыну перед вторым браком переписать бизнес на меня», — признается, продолжая втаптывать меня в грязь. «А ты что думала, если выйдешь замуж за Сашу, то он тебе подарит часть бизнеса? Немного ли желала? Ты пришла к нам ни с чем, только с дипломом о высшем образовании, а все остальное дали тебе мы. Теплую семью с ребенком, ведь своего ты так и не смогла родить. Уютный дом, работу, комфортную жизнь. И вот как ты нас благодаришь в итоге, вставляя нож в спину». «Кто кому еще нож вставил в спину?» Громко смеюсь, наплевав на приличие. «Не было у меня никогда теплой семьи. Вероника с самого начала отнеслась ко мне как к прислуге. Впрочем, я знаю, почему так вышло. Саша лично подал ей пример поведения, потому что вел себя со мной явно не как с любимой женой. Уютный дом? Да, я в нем задыхалась, как в тюрьме. Работа? Ну, так я могла устроиться сама и добиться успехов в любой другой компании, как и обеспечить себе комфортную жизнь. Про моего ребенка вообще не заикайтесь». Потерянный мною ребенок становится последней каплей терпения. Поднимаюсь резко, потому что хватит с меня. Этот разговор все равно ни к чему не приведет. Свекровь стреляет в меня укором, вынуждая усесться обратно, но упрямо стою на своем. «Ищите себе другую ломовую лошадь, а я прекрасно себя чувствую на новом рабочем месте. И напомните сыну, что документы на развод мой адвокат уже направила в суд, ему должна была прийти повестка». Ухожу под настойчивое шипение. «Мира, мы еще не закончили!» Но знаю, что свекровь не побежит за мной следом. Это не в ее манере. Убираюсь прочь и запираюсь в квартире, даже свет не включаю. Так и сижу долгое время без мыслей, почти со слезами на глазах. Но упрямо их сдерживаю. Было бы, ради кого слезы лить, Мира. Телефон пиликает от входящего сообщения, с неохотой достаю его из кармана и выдыхаю с облегчением. Арсений будто на расстоянии чувствует мою боль, сразу усмиряет ее работой. «Завтра вечером деловой ужин со старыми партнерами. Информация уже у тебя на рабочей почте». Взволнованная, врываюсь в зал ресторана с устойчивой мыслью, что зудит тревогой по коже. «Глеб меня убьет. Нет, сначала уволит, а затем медленно и мучительно порубает на кусочки, как салат оливье. Да откуда я могла знать, что на заправке столкнусь с Сашей? И наш с ним разговор затянется так надолго. Чего я только не пережила за 30 минут общения с ним, начиная от лютой ненависти, заканчивая полным недоумением. И где-то между ними, неминуемо, лишь на мгновение, реально проскочила надежда все вернуть, как было. Извините за опоздание. Натягиваю перед тремя партнерами маску дружелюбия и все взгляды тут же застревают на мне. Сосредотачиваясь только на Глебе, посылая ему глазами оправдание за свой вопиющий поступок. Арсеньев суров, судя по плотно поджатым губам, но глаза теплые, нежные, так и манят к себе. Успокаивают и ласкают, словно нежное перышко. «Да, кстати», — говорит он спустя мгновение, указывая на меня рукой. «Мирослава Анатольевна, мой новый стратегический директор». Мужчины тоже представились, хотя я изучила их еще вчера. Но кивнула ради вежливости и только сделала шаг к Арсеньеву, как мне галантно отодвинули стул. «Присаживайся». Ленивая улыбка зависла на лице партнера. Кирилл Зуев. Молодой, ему еще лет 30, уверенный в себе. Даже, я бы сказала, самоуверенный. С ухоженной бородкой и коварной улыбкой, намекающей, что мужик передо мной – охотник на женские сердца. Ага, видала я таких, встречала пачками, гонору много, а на деле мыльный пузырь. Усаживаясь под пристальным взглядом не только Зуева, кажется, Глеб сверлит меня глазами, что аж мурашки бегут по коже. Не теряясь, Кирилл уверенным движением хватает декантер и тянется ко мне. Успеваю вовремя отстраниться, чтобы избежать тактильного контакта с его рукой.